Итак, друзья, я Вадим Open Yoga. Это лекция Международного открытого йога-университета. Информация вся на сайте openyoga.ru. Есть у нас также бесплатные интернет-йога-курсы. openyogaclass.com. Это у нас лекции. Если что-то будет непонятное, призываю вас зайти на эти сайты, на эти курсы. И, значит, там восполнить какие-то пробелы. Помним, что... Что бы вы ни услышали из области йоги, какие бы теории, какие бы сведения, вы должны помнить, что если это йога, не должны нарушаться три принципа йоги. То есть первый принцип йоги говорит, что мы не причиняли вреда ни одному живому существу, ничем. Ни поступком, ни мыслью, ни словом, ни действием, ни интерпретацией и так далее и тому подобное. Поэтому если хоть как-то из моих слов кому-то покажется, что вытекает какое-то зло, знаете, что это либо недоразумение, либо там вырваны из контекста какие-то там фразы и так далее и тому подобное. Значит, также йога призывает нас быть разумными и последовательными, и строго придерживаться здравого смысла и логичности во всем, что мы делаем. Поэтому, если из моих слов следует, что я говорю откровенную чушь, где, значит, нет состыковки причины и следствия, значит, опять же, это недоразумение или вырванное из контекста знаний и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, есть еще третий принцип йоги. Это активная жизненная позиция, которая призывает нас всех всеми силами, если есть возможность, помогать миру преодолевать страдания, и тем самым преодолевать страдания в своей собственной внутренней вселенной. Поэтому как бы мотивация и позиция ваша в жизни должна быть, если вы идете путем йоги, достаточно активная. То есть йог — это не тот человек, который, знаете, как иногда изображают, такой сидит, ему все равно. Вокруг хоть потоп, хоть всех там поперебили. А ему все равно, он в своей там нирване или где он там. Так вот, это ошибочное представление о истинной йоге. Для йоги всегда за честь и за почет любой шанс причинить, как бы, любой шанс, как бы, не причиняя страдания, всеми силами помогать преодолевать страдания. То есть, во-первых, чтобы вы сами не были источником страдания, но мало того, чтобы вы помогали другим в преодолении страданий. Опять же, если вы это в состоянии сделать, и если та другая сторона волеизъявит, чтобы вы ей помогали. Потому что насильно вы не имеете права навязывать ничего, даже помощь. Вот. Значит, вот такая вот у нас с вами общая тема для размышления перед тем, как мы, значит, продолжим рассматривать историю религии Востока, так как очень такая щекотливая ситуация, когда мы рассматриваем те или иные религиозные, в первую очередь, учения, мы их вроде как препарируем. А это, в общем-то, живые люди. И некоторые из них очень даже достойные. Нравятся или не нравятся нам те или иные их религиозные взгляды, собственно говоря, это дело десятое. Люди живут так, как они хотят. Поэтому ни из моих лекций не должно следовать какого-то такого пренебрежительного отношения к людям, которые исповедуют те или иные религиозные взгляды. Теперь давайте мы вернемся с вами к нашей основной теме, которую мы завершили на предыдущей лекции, а именно, что нельзя рассматривать религии в отрыве от людей, обстоятельств, образа жизни или каких-то доминирующих тенденциях в том обществе, где эти религии возникали, распространялись, как-то шлифовались или были провозглашены. Мы коснулись с вами той темы, что как бы есть у любой религии внутренняя составляющая, то есть действительно проблески нечто, чего-то сверхлогичного, чего-то действительно запредельного, таинственного, на чем устроено, что лежит в основе всей Вселенной, это с одной стороны. Но с другой стороны есть как бы и тело этой религии, То есть это способность адаптироваться к тем условиям жизни, ну, которые есть в тот или иной период времени. Знаете, как вот чтобы был живой человек, нужна душа и тело, также и в любой системе надо как наличие внутреннего вот этой духовной связи с чем-то невыразимым, так и, в общем-то, чтобы это все было оформлено в достаточно такую жизнеспособную форму, и в частности, все вопросы, связанные с жизнью или, если угодно, зарабатыванием себе на хлеб или поддержанием тех, кто там, скажем, исповедует эту религию. А если взглянуть еще более глубже, то получается такая вещь, что любая религия, она должна помогать своим адептам выживать. Действительно, если религия не помогает выживать своим адептам, то, ну, во-первых, она сама по себе исчезает, а во-вторых, она уже скорее деструктивная какая-то вещь. То есть, если в религиозных догмах или нормах есть какие-то вещи, которые, в общем-то, приводят к тому, что человек, может быть, на духовном уровне и растет, но на чисто материальном уровне жизни его становится все хуже и хуже и хуже и хуже, и в результате он вообще не может жить дальше, то, ну, во-первых, такая религия сама по себе исчезает, а во-вторых, как бы это скорее тупиковый путь развития человечества, и, собственно, чем быстрее такая религия исчезнет, тем лучше будет всем, в том числе и ее последователям. На самом деле в истории той же Индии мы знаем множество примеров, когда возникали те или иные религии или культы с какими-то одними образами жизни, чрезвычайно такими полезными на одном этапе жизни, но вредными на другом этапе жизни. Ярким примером такой религии является буддизм. Буддизм – это одна из мировых религий, распространена сейчас по всему земному шару. Но вот только мало кто из, даже из последователей буддизма очень четко различает и знает такой факт, что буддизм, из истории известно, возник в Индии, был провозглашен Буддой Гаутамой из рода Шакья. История говорит, что он был наследным принцем, и при его рождении были даже такие предсказания о том, что этот человек будет либо величайшим правителем мира, либо величайшим духовным учителем. И также было провозглашено, что если вот он не увидит в своей жизни страдания, он станет правителем мира, а если увидит, то станет учителем жизни. История нам говорит такую красочную, достаточно передает, биографию Будды. Он жил, ни в чем не нуждался, был окружен роскошью. Более того, сознательно с его глаз убирали все проявления страдания. И так продолжалось достаточно долго. Будда женился, у него родился сын. И все бы так и продолжалось, но все-таки не досмотрели за ним, и случайно он столкнулся в своей жизни со страданием. Он увидел больного человека, он увидел бедного человека, старого человека, немощного. То есть он увидел тех людей, которых до этого никогда не видел, и его привело это в полнейший ужас. Что как же так? Почему с ними такое происходит? Ну и в дальнейшем Будда был очень интеллектуально сильно развитый, человек, и он сразу же сделал вывод, ну, если это возможно с другими, то это же возможно и со мной. Что толку, если я сейчас наслаждаюсь, если завтра я стану бедным, больным, и вообще могу умереть? Что толку сегодня радоваться жизни? И это настолько сильно его потрясло, что он бросил все, бросил царство, бросил жену, бросил ребенка. Ну, вообще говоря, мог себе позволить. Так как он, в общем-то, из рода Шакьев, благородный род, я думаю, что ни жена, ни ребенок особо не пострадали. от этого. Но вот, знаете, возникает всегда вопрос, а вот если бы он не располагал теми материальными ресурсами, вот так бы просто взял, бросил жену и ребенка, так? Насколько бы это, в общем-то, согласовывалось с какими-то морально-этическими моментами. Но, тем не менее, он удалился, очень долгое время медитировал. Как утверждается, достиг высшего состояния, затем вернулся в мир и стал проповедовать. Проповедовал достаточно долго, а потом заявил, что, ребят, я вам все рассказал, все, что у меня было, себе ничего не припрятал, и теперь мне пора уходить из этого мира, так как все, кто был рожден, должен умереть. Ну и по-разному легенды говорят на то, как он там умирал, но факт остается фактом. Он лег на бок и умер. Поэтому иногда его еще иногда скульптуры или рисунки Будда лежит на боку. Все, Будда ушел в высочайшее освобождение. И вот тут возникает достаточно такая, очень интересный такой момент, который позволит вам много что понять, вообще говоря, в распространении учений, религии, сект, неважно. Вы помните, да, что, ну, по сути дела, разницы нет между ними. Философских течений. Вот, кстати, сегодня 7-е у нас, да, вот, Октябрьская революция. Раньше праздник, демонстрации все ходили, а сейчас вот смотрю только там, вот там. Коммунисты с красными флагами прошли, такая стайка. А раньше вообще целыми колоннами ходили. Ну так вот, вот здесь начинается очень интересно. Дело в том, что, по всей видимости, на момент, когда Будда все это провозглашал, образ жизни в Индии был достаточно хороший и сытый. То есть, хотя и были войны, голод, хотя и были там эпидемии, ну и все отрицательные стороны жизни, но, во-первых, основная масса людей, в общем-то, могла хоть как-то жить. И более того, акцент был во времена Будды смещен в сторону как бы радости жизни. То есть радуйся жизни, веселись, пока ты живой. Завтра будет смерть, все, когда же ты будешь веселиться. То есть такая еще иногда в Индии называлась она религия для простонародья. То есть живи сегодняшним днем. Знаете ли, как вот сейчас очень модно говорить, здесь и сейчас. Вот. И, по всей видимости, это очень не устраивало Будду. Ну как это здесь и сейчас, а завтра станешь больной, это самое, как его, беззубый, немощный, и будешь умирать, что будешь. Это ж тебя ждет, да? Вот. И Будда провозгласил четыре так называемые благородные истины, суть которых заключается в том, что, вообще говоря, весь этот мир полон страданий. И вот тут вот еще следующий такой вот момент, который вы должны понять из психологии человечества. Когда человечеству очень плохо, и кто-то приходит и говорит, что мир полон страданий, человечество остается глухим к этим откровениям. Потому что и так все понимают, всем и так плохо, им не до этого. Ну, вспомните Голливуд. Голливуд, да, когда Голливуд возник в Америке? 30-е годы, времена великой так называемой депрессии. Ужасное для Америки время. И что мы видим? Возникновение позитивного, значит, такого явления, как Голливуд, где кинофильмы с обязательным хэппи-эндом. Если бы вы в 30-е годы, во времена Великой депрессии в Америке сняли фильм с плохим концом, в лучшем случае вы бы не заработали денег. А в худшем еще и получили бы за то, что, знаете, и так всем тошно, еще ты тут начинаешь что-то. Да, так вот, по всей видимости, когда Будда говорил о всех страданиях, уровень жизни был достаточно хороший у народа. Потому что размышлять о страданиях, о том, что все бренно, и так далее и тому подобное, ну, можно только, когда ты более-менее хорошо живешь. И надо сказать, что, ну, Индия была, ну, Индия всегда была и до сих пор остается очень интеллектуальной и очень такой открытой к духовным учениям страной. И это произвело шокирующее действие на основную массу людей. До них действительно стало доходить. Да, что толку, что сейчас нам хорошо, если завтра будет плохо. Но надо отдать должное Будде. Там была не только констатация факта, что все завтра умрем, и что завтра нас ждет болезнь и смерть. И там была достаточно такая красивая теория. Та же теория, которая, в общем-то, во всех таких продающихся сценариях на протяжении человечества, что вот сейчас плохо, а будет еще хуже, но выход есть, надо чуть-чуть поработать, а потом будет хорошо. Вот это вот, знаете, вот сценарий беспроигрышный. Чем бы вы ни занимались, вот вы товар свой рекламируете, объясните человеку, вот как вам плохо сейчас, откройте глаза, как ему плохо сейчас без него, потом скажите, но... Значит, это можно исправить, если вы его купите, а и потом нарисуйте перспективу, как вам будет хорошо там, с новой стиральной машинкой там, или с чем угодно, ну или с такими состояниями, которые, в общем-то, основная масса людей не понимала, такое как освобождение, нирвана и так далее и тому подобное. Но, да, и вот у Будды было четыре благородные истины, это, по сути дела, такая очень классная программа. Ребята, вы не поняли, вы еще не поняли, в каком аду вы живете. А кое-кто уже начал понимать, да? Значит, у этого всего есть причина. Значит, ну, я не буду дословно, это вы, это самое, значит, соответственно, поищите в этих всех канонах. У этого всего есть причина, и можно от этого избавиться. А у этого есть лекарство, и от этого можно избавиться. И дал такую прекрасную идею, как идея личного освобождения. И к чему это привело? Привело к тому, что действительно это всколыхнуло Индию. Все как бы, знаете, как будто бы они вот, проснулись ото сна. Кстати, сказать одно из значений слова Будда, ну то есть значение этого слова, как и у слова нашего понятного будильник. Будда это пробужденный. Ну, будильник, да, который тебя пробуждает. Вот, и Индия пробудилась, действительно все поняли, ай-яй-яй, нам сейчас хорошо, но завтра будет плохо. А вот тут вот, значит, учитель сказал, что надо, что есть лекарство, будешь так себя вести, вот тогда будет окончательно хорошо. Но путь этот предполагал следующую вещь, что ты должен посвятить все свое время, все свои силы именно этому личному освобождению. А чтоб тебе никто не мешал... Ты, вообще говоря, должен вести определенный образ жизни, иногда уединенный, который связан с тем, что у тебя, в общем-то, жена, дети и выполнение каких-то таких социальных функций, это тебе мешает в достижении личного счастья. Что даже если ты, даже сейчас, если ты начальник, вот представьте, ты начальник, тебе сейчас хорошо, ну, ты понимаешь, да, ну сейчас хорошо, но вот мне сказали, что потом будет плохо. И ты думаешь, да, сейчас брошу все, перестану быть начальником, уйду в джунгли или куда-нибудь в горы, стану аскетом, монахом и достигну высшей нирваны, а тогда мне будет ну совсем хорошо. Положение начальника шаткое, сегодня начальника, завтра нет, там, или ты умер, или еще что-то. А вот если ты достиг нирваны, высшего освобождения, вот тогда все, это уже, ну, у тебя никто не отберет. И вот такая... Получилась очень интересная вещь, что это всколыхнуло Индию, что это напрягло интеллектуальные и духовные силы. Это было величайшим прогрессом для Индии, потому что Индия к тому времени, ну, действительно, жизнь хорошая, ну, как, зажрались. Какое там духовное учение? Живи здесь и сейчас, да, радуйся жизни. Вот, и это так всколыхнуло и заставило где-то вернуться к идеалам Веды. Лет, все-таки не забывайте, все началось в Индии с Вед. И сослужило очень хорошую пользу. И служило достаточно долгое время. Буддизм распространился, стал чрезвычайно популярен, очень гуманистичен. Он вытеснил все вот эти вот варварские какие-то там другие проявления, там в том числе и какие-то там факторы жертвоприношений, таких, знаете, кровавых. Чтобы в Индии все было. Чтобы у вас не было иллюзий, что Индия это сплошные Махатма Ганди. Нет, друзья, там вот все культы, вплоть до людоедских, все, что было на всем земном шаре, все было в Индии. То есть и для некоторых западных людей, когда они впервые попадают в Индию, это некий культурный шок. То есть они себе нарисовали картину одну, а потом видят, как не состыковывается в голове. Да, так вот, все шло по нарастающей, все больше людей вовлекалось в буддизм, больше, уровень культурный, духовный рос, буддизм распространялся, он вышел за пределы Индии, за пределы, вот, ну, Индия тогда была большая, до современного Афганистана, вышел за пределы Афганистана, захватил часть Ирана, в общем, разросся очень широко. А потом то, что помогало, превратилось в страшный яд. То есть в какой-то момент, так невидимо, раз, и условия изменились. И что, ну как бы, как что произошло? Произошла следующая вещь. Дело в том, чтобы следовать учению Будды, человек должен быть достаточно разумным. На социальной иерархии он должен быть на высоте. Он должен быть из благородного семейства, с достаточно отточенным разумом, с духовными какими-то стремлениями. И до этого все эти люди, безусловно, шли куда? Во власть, в местную, в какую-то местную политику, армию, науку, куда угодно. И фактически все управляющая прослойка в Индии, ну, состояла из самых благородных. А тут пришел буддизм. И что начал делать буддизм? Он стал людей вырывать из их мест и отправлять в джунгли для достижения личного просветления. В результате страна осталась обезглавленная. То есть все самые лучшие, достойные, кто до этого занимал руководящие посты, ударились в буддизм, побросали все своих там... жен, детей побросали, значит, это свои должности, все на свете побросали, ушли в эти многочисленные монастыри или там в одиночные какие-то там места для достижения личной нирваны. И что же случилось с Индией? Катастрофа. На место самых лучших пришли чуть-чуть похуже. На место кто похуже? Совсем плохие. На место совсем плохих пришли вообще отморозки. Понимаете? То есть, фактически, руководящее звено в Индии поменялось. Этого уже страна пережить не могла. Тут, ну, знаете, ну поставьте на руководящие посты людей недостойных. И началось со всеми, ну, как бы, это отдельно очень интересное, может быть, раздел истории, опять же, для всех, и для психологов, антропологов, политологов, там, не говоря уже... исследователи каких-то духовных учений. В общем, привело это к полнейшей деградации, в результате чего Индия просто, ну, настолько надоел буддизм, что Индия сбросила с себя буддизм. Потому что вдруг как-то стало доходить, что то, что работало в один период времени, перестало работать в другой, в третий, четвертый. То есть в результате Индия полностью избавилась от буддизма, друзья. Полностью. Но к тому времени буддизм успел, во-первых, распространиться на другие страны, а там еще ну, до такой катастрофы время не дошло, потому что ну, требуется же какое-то время, прежде чем значит, все это пустит корни с одной стороны. Вот. И очаги буддизма остались в других странах, а в самой Индии не осталось. И так было действительно до буквально 20 века, когда вновь буддизм стал возвращаться в Индию. Ну, собственно говоря, это уже не буддизм, а тантрический буддизм или ламаизм, как он назывался, еще иногда еще называется. Это после того, как китайцы заставили эмигрировать Далай-ламу, Кармапу и многих других учителей вместе с этими целыми монастырями из Тибета в Индию. А когда тот же Далай-лама попал в Индию, он начал достаточно активную деятельность по обращению в буддизм людей вне каст и людей низших каст. Вот. В средствах массовой информации, не знаю, пару-тройку лет назад было, что вот, там, на стадион, там, в один раз Далай-Лама собрал, там, по-моему, 100 тысяч человек и обратил их в буддизм. Вот в Индии стало 100 тысяч буддистов, вот так, за раз. Из, опять же, из низших каст или людей вне касты. Так вот, ситуация такая бывает очень часто, что когда то или иное течение, религия уместно в одних условиях и приносит пользу, и оно в своей сути-то, собственно, истина, Будда достиг высочайшего состояния, но метод, который после него остался, он был запилен на определенные условия жизни определенных людей, определенную, ну, как бы, экономическо-политическую структуру страны. А все поменялось. Все поменялось. И вдруг метод стал абсолютно неуместен. Более того, вредоносен. Более того, народ это осознал и сбросил. Вот, опять же, сегодня 7 ноября у нас, да? Я вот вспоминаю, помните, Великая Октябрьская социалистическая революция, я помню, маленький был, демонстрации ходили, все, все, ура, ура, кричали, коммунизм и прочее, прочее. А вот сейчас заставь людей вернуться в Советский Союз, заставь их поверить в идеалы коммунизма, да никто не поймет. Почему? Ну, просто прошел какой-то цикл. Это не значит, что коммунизм, это там Ленин, который пришел в 17 году, был неадекватный. Он был предельно адекватный. Это не значит, что Сталин, который там строил страну, буквально там принял Саху и оставил с атомной бомбой, как писал о нем Черчилль, был неадекватным. Он был предельно адекватным, он понимал, что если он сейчас не станет сильным, из России будет большая колония сырьевая. Большая-большая. То есть, очень большая. Примеры в истории сколько угодно, когда большие страны просто делили, растаскивали на куски. Нам кажется, о, Россия незыблемая, вот она какая есть, такая останется. Это иллюзия, друзья, это просто привычка. Поверьте, в истории человечества была масса моментов, когда самые незыблемые вещи рушились. Ну вот представьте, они хорошо себя вели, идея была очень хорошая. Когда в Америке была Великая депрессия, все из окон выбрасывались, да? У нас здесь было право на труд, бесплатное, значит, образование, бесплатную медицину. Люди из деревень получали... Ну, в общем, понимаете, это по сравнению со всем остальным миром была сказка. Это сейчас мы уже начинаем думать, а, плохо, хорошо. Ну вот, наступили 90-е годы, и идея не справилась. Точнее, воплощение ее идеи не справилось, и что сделал народ? Сбросил ее. Вот еще так же и с буддизмом поступил. Очень хорошая была на определенном этапе, но не справилась. Но, правда, с буддизмом не так все просто. Дело в том, что когда уже поняли сами последователи буддизма из высших каст, поняли, что дело дрянь, что какой-то перекос совершенно безжизненный пошел, была такая попытка, ну как вам сказать, реанимировать или исправить буддизм. И в этот момент возникает такое понятие, как буддизм Нагарджуны. И вот какая тут такая очень интересная вещь из истории всплыла. Дело в том, что когда Будда умирал, он же всем сказал, что, ребят, я вот там сколько лет, там десятилетий вас всех учил, я вам передал все, что знал, и теперь умираю, ухожу в нирвану. А тут вот такое дело, что вроде мастер сказал все, и сам об этом заявил, систему надо менять. Систему надо менять, потому что система по швам трещит. А из слов мастера не вытащишь каких-то поучений, что надо сделать что-то по-другому. Ну и как утверждает история, совершенно блестящим образом буддизм с этим справился. Блестящим образом. И опять же, решение этого вопроса было связано с Нагарджуной. Дело в том, что вот его... имени Нагарджуна, есть такое слово наги. Нага, значит, ну, наги, а кто такие наги? Наги это такие мифические существа, которые за много что отвечают в жизни Вселенной, но они связаны с землей, с устойчивостью. Вот считается, что если там ты там собираешься что-то построить, то надо, значит, задабривать нагов, иначе у тебя там фундамент разрушится, дом перекосится или еще что-нибудь случится с этим местом. То есть это такие существа непонятные, как-то они в родстве с присмыкающимися, или, знаете, еще как говорится, с ходящими грудью, ну, змея, там, ящерица, ходящей грудью, вот он ползет. И что якобы Будда понял, что да, он сказал все, но людям. Ну, что большего люди на тот момент восприять не могли, но наги могли. И он поведал тайные, значит, поучения буддизма нагам. До тех пор, пока человечество не созреет для осознания этой истины, и вот тогда наги обратно передадут это учение людям. То есть блестящий ход, блестящий. Знаете, как вот исправить ситуацию, чтобы и старое не разрушать, ну, старое безумие разрушать. Хотя сам же буддизм никогда не ссылался. На самом деле они наступили на те же грабли, которые породили. Они не стали опираться на веды, они создали все снова. А потом, когда та же самая ситуация их самих коснулась, что уже последующая ситуация на них опиралась, на Будду, как другие системы на веды, здесь несостыковка пошла. Надо было как-то исправлять эту ситуацию. Потому что нельзя рушить авторитет учения. И вот такая вот ситуация, что, ну, опять же, вы должны понять, что при рассмотрении той или иной религии кто-то скажет, ой, какие хитрые дельцы, как они это все обтяпали, да, обставили, да, хитро. Мы не знаем, как оно на самом деле. Может быть, действительно, какие-то духовные силы, которые действительно Будда провозглашал, действительно, люди были не готовы, они сохранили это знание, а потом вернули, иногда нет. Поэтому имеет смысл всегда любую религию и систему, знаете, с двух сторон анализировать. Первое, что вы в нее не верите, а второе, что вы один из их адептов. И вот тогда все становится на свои места. Потому что если действительно там какая-то фальшь, да, она моментально всплывает. Если действительно какие-то ну, истинно духовные знания, вы их уже видите на фоне вот этой фальши, вы видите, что там есть реальная сила. Так вот. Здесь такая ситуация произошла, что Нагарджуна пришел и сказал, ребята, да вы вообще неправильно поняли буддизм. Кто вам сказал, что буддизм это печальная такая вот религия, где все там только к смерти готовятся, все такие, знаете, там только и мечтают, чтобы жену с детьми бросить и уйти в этот монастырь. Да вы неправильно все поняли. Неправильно. Вообще на самом деле буддизм очень жизнеутверждающая философия, что можно достичь нирваны, значит, и высшего состояния еще и другим путем, что путь одиночек, он есть, он уважаем, да, когда ты все бросаешь и уходишь, но есть гораздо лучший, более быстрый способ. То есть это когда мы все вместе, когда у нас община такая, ну, из обычных людей. Вот, ну, а еще есть еще более быстрый метод, и тут в буддизм проник тантризм. Так называемый алмазный путь в буддизме. Так что там вообще все здорово. Там от вас никто не требует, чтобы вы бросали семью, детей. Более того, вы можете жить с семьей, с детьми и даже больше преуспеть, чем некие одиночки. То есть так взяли и красиво скорректировали. Но для Индии было поздно. Вот в Индии уже все разочаровались настолько, что как бы не восприняли буддизм вот с этой стороны. Точнее, восприняли, но он все равно исчез. Он все равно исчез. Там остатки этого знания были. Они потом послужили толчком для возникновения именно тибетского буддизма. То есть из Тибета приходили учителя, обучались тантрическому буддизму. Вот уже вот этому, как сказать, более жизнерадостному буддизму, связанному в том числе и с Нагарджуной. Потом они уносили это знание в Тибет. В Тибете, надо сказать, тоже не все, не так, что с распростертыми объятиями буддизм был принят. Там отдельная история, очень долгая и очень кровавая, как буддизм распространялся в Тибете. Он не с первого раза там распространился. Более того, первая попытка оказалась неудачной, всех монахов перебили. А те, кто остались живы, обратили в другую религию. Только там со второго раза так по-настоящему в Тибете буддизм, даже вот этот буддизм оптимистический, Нагарджуны закрепился. А в Индии нет. В Индии сказала, все, хватит. И постепенно он исчез. Очаги оставались на, еще раз, территории, ну, кстати, Таджикистан. Таджикистан был одной из буддийских мест, достаточно сильных. Поэтому, знаете, вот еще в советские годы те, кто интересовался там из первых рук какими-то местами, места силы, там, все не бредили куда-нибудь там в Шамбалу отыскать, в Гималаях. Зачем? Надо было в Таджикистан ехать, дешево и сердито, в Советский Союз бывший. Да, так вот, смотрите, какая вещь получается. Получается, что на разных этапах религиозная мысль... Да, и вот еще что не сказал. Да, так вот, все-таки тантрический буддизм, друзья, показал свою жизнеспособность. Это оказалось действительно очень серьезное, высокодуховное учение, потому что до сих пор живет. До сих пор огромное число последователей по всему миру, и самое удивительное, среди западных, западных стран, последователи Далай-ламы, последователи, значит, вот там основных школ, ламаизма, ну там у них несколько школ такие на слуху, это Гелугпа, Кармакагью, что там еще, Дзакчен, Нигма, да, ну а собственно Дзакчен там, ну там в общем своя очень сложная ситуация, плюс еще религия Бон, Бонпо. Вот, даже Далай-лама, когда на Запад вышел, он ну, как бы провозгласил, что мы должны сохранить всю тибетскую культуру, в том числе и Бонпо. И действительно, как там, я просто реально видел книжки, даже на русский язык, переведенные по религии Бонпо. А вообще говоря, Бонпо это мрачноватая религия, друзья. Очень мрачноватая. Там чуть что головы резали, там руки рубили там, и прочее. В общем, достаточно такая, знаете, ну, для, опять же, недавно сейчас китайцы сейчас очень активно против Далай-ламы, против всех лам выступают. И сейчас у них такая пошла жесткая пиар-компания, совсем недавно у китайцев, совершенно мрачная. Я когда сам посмотрел на то, что китайцы показывают, как, с какой стороны не представили Тибет, мне плохо стало. То есть я даже повторять не буду, то есть вы должны понять, что не все так просто, как нам иногда кажется. Но, понятно, китайцы ангажированные, они пытаются в таком как бы отрицательном свете показывать все, что связано с Тибетом, так как они коммунисты, и они вообще отрицают все это. Но вы должны помнить, что такое Тибет. Тибет это, в общем-то, средневековая страна. Чем занимались в Европе во времена средневековья? Да чем? Людей там на кострах жгли, пытали, мучили, убивали. Вы думаете, что в других странах по-другому, что ли, было? Да нет, то же самое. Наоборот, чудо, что там сохранилось такое высокодуховное учение, и достаточно сильное учение, очень такое гуманистическое учение. Поэтому получилось, что вовремя буддизм сменил методы и остался жив. Правда, надо сказать, что кое-где на земном шаре остались очаги еще того старого буддизма. Еще того, который ведет свою, как сказать, ниточку от непосредственно Будды. Ну, в частности, это буддизм, скажем, Цейлон, Шри-Ланка, некоторые страны, ну, есть места Юго-Восточной Азии. Там вот буддизм остался еще тот, не буддизм Нагарджуна, а еще тот, где один Будда. И я сам, мне вот это... живые свидетели мне рассказывали, когда они встречались, ну, когда была встреча, представьте, западный последователь, скажем, там, Далай-ламы или какого-нибудь другого ламы встречается с представителем буддизма из Шри-Ланки, где Будда один, Будда Шакьямуни и все. Точнее, будет следующий, Майтрея, да, но он когда-нибудь родится, он вроде еще пока не родился. А тут ему говорят, что вот есть Будда медицины, есть такой Будда, есть сякой Будда, а там же целый пантеон у этих самых, у ламаистов, там огромное количество Будд, и мужчин, и женщин, и вообще, чего там только нет. И он буквально в шоке, как? Я, говорит, всю жизнь прожил, я был уверен, что Будда один, Будда Шакьямуни, какие Будды медицины, вы меня разыгрываете, да? То есть вот до сих пор есть какие-то направление религиозно-философской какой-то мысли, которая просто не знает, что творится в другом месте. Друзья, и вы с этим тоже будете сталкиваться, особенно в Индии. Вы в Индии, Индия как слоеный пирог. Вы будете сталкиваться с какой-то религией, которая, знаете, возникла несколько тысяч лет назад и как бы, ну, закапсулировалась, осталась на этом уровне. И они не знают и знать не хотят, что за это время уже все много поменялось, что там эти философские школы развились, что там другие концепции и так далее и тому подобное. Ну вот в частности, опять же, если мы говорим про буддизм, иногда просто дело до анекдотов доходит, что, скажем, в буддизме отрицается существование высшего «я». В буддизме считается, что высшего «я» нет. И тут же возникает следующий вопрос. А как же тогда учение о перерождении? Кто перерождается, да, если высшего «я» нет? Что перерождается или кто? Вот Далай-лама, да? Далай-лама это, значит, вот он когда-то жил, как считается, а потом он умер и из сострадания вновь родился на этой земле. А если концепции высшего «я» нет, кто родился? Понимаете? И вот на такие иногда вопросы, вот такие вот в лоб, следует, знаете, какие-то ответы на уровне средневекового Тибета. Что, ну вот, вот это так, к этому надо привыкнуть. Ну то есть, вот мне очень всегда, особенно мне умиляют западные последователи. Ну ладно, там Восток дело тонкое, там действительно без 100 грамм не разобраться. Но если здесь, на Западе, каждый, вот кого не плюну, обязательно в буддиста попаду. Задаю вопрос, а высшее есть? Ну, как-то все так в размышлении. Я говорю, есть или нет? В размышлении. Да, и потом буддизм отрицает Творца. То есть вот в буддизме нет, как вам сказать, ну, вот, понятия в самом примитивном, понятия Господа Бога у них нет. Но у них нет даже более утонченного понятия, такого как там, не знаю, там Брахман, или там высшее Я, или какой-нибудь там Творец, Абсолют. У них нет понятия Абсолюта. Это очень жесткая разница, безусловно формальная. Вот смотрите, у меня был когда-то курс лекций, обязательно найдите, если вы буддист или собираете. Во-первых, вы должны понять, что ламы не врут, что все очень честно, и все, то есть они, ну как бы, это просто последователи, некоторые не утруждают себя изучать. Дело в том, что реальность, она сверхлогична, там просто неуместен вопрос. То есть вот даже постановка вопроса о высшем «я» – это всего лишь словесная оболочка, ничего не выражающая. Поэтому с формальной точки зрения правы и те, кто считает, что высшего «я» есть, и его нет. Потому что Вселенная много сложнее этого. Так же, как и сказать, есть Абсолют или нет. Реальность много сложнее, чем просто сказать, Бог есть или Бога нет. Там Творец есть или Творца нет. Высшие ламы, безусловно, это понимают. Их многочисленные западные последователи, они же ничего не изучают. Это же, знаете, как хиппи бывшие вчерашние. Ну, так вот за компанию стали тут теперь буддистами. Вот, поэтому спрашивать их бесполезно. Они начинают ахинею пороть редкую, редкую. И тем самым даже скорее дискредитируют. Хотя учение очень достойное. Йога чрезвычайно мощная. Чрезвычайно мощная. Вот все, что касается тантрического буддизма. Более того, у них сохранились такие виды йоги, которые, в общем-то, даже в самой Индии не особо, как вам сказать, остались. Это все йоги, связанные с умиранием. Ну, дело в том, что Тибет страна очень суровая, жили там люди очень короткую жизнь. Очень короткую жизнь. То есть там раз-раз умер, раз-раз умер. Не в какой-то военном там конфликте, так от болезни. Не от болезни, так от холода или голода. Не от холода или голода, так еще от чего-нибудь. И там, знаете, акцент всегда делался на две йоги. Первое – это одношаговое просветление. Второе – это йога умирания. То есть вот у тебя коротенькая жизнь. А ну-ка быстренько воспользуйся быстрым методом, чтобы одношагово просветлиться. Ах, у тебя не получилось. Ну ничего, сейчас будешь умирать, может быть, вот со второй попытки. Дело в том, что ну, они процесс смерти также используют для... Значит, ну это, кстати, старая индийская йога, но они ее заточили под конвейер. У них, как, знаете, как вот Форд автомобили собирает, так вот у них вот это точно так. Ничего лишнего. В практике, в объяснениях, ничего лишнего. Но работала на протяжении тысячелетий, не знаю, как сейчас работает. По данным разведки, некоторые ламы перестали давать эти практики умирания, потому что, ну, как бы поняли, что слишком много на небеса недостойных стало попадать, вероятно. Не знаю, но вот такая до меня дошла информация. То есть у них могущественные йоги. Заточенные именно были на Тибет, на образ жизни суровый. Либо быстро просветлился, либо, значит, быстро умер, и опять же, может быть, из себя что-то получится. Та же самая, да, и смотрите дальше, опять же, вот эти вот все ноу-хау, или как выжить в... как религиозно-философские течения выживают. Вот, допустим, институт реинкарнации. Опять же, на Западе тот же Тибет широко известен как место, где тот же Далай-Лама, он уже сейчас 14-й у нас, то есть из этого следует, что было предыдущих 13, да, то есть, ну, если он 14-й. Правда, вот я тут читал в одном месте, уважаемый, якобы он сказал, что все, он больше не намерен перерождаться, что типа, если умру, не ищите. Надоели, да. Вот. И как возник этот институт? Институт реинкарнации, перерождения. А ведь он возник-то не так уж и давно. Друзья, и более того, возник-то, как вот сами же, ну, я с многими общаюсь, в том числе, и буддистами, очень у меня много там друзей, вообще считаю, что это достойное направление, достойное. А вот, оказывается, это все началось совершенно с другой школы, там у них есть школа Кармакагью, что с первый, кто переродился, был Кармапа, и только лишь потом, через сколько-то там столетий, стали перерождаться Далай-Ламы. А потом с каждым годом все больше и больше стали находить лам, которые переродились. И вот, знаете, и, ну, вот все доходит до абсурда. Сейчас, вот тут я буквально сам своими ушами слышал одного лама, очень уважаемого, что он говорит, что, ребята, сейчас это вообще дело до идиотизма дошло. Что сейчас количество перерожденных лам исчисляется тысячами. Такого не было никогда на протяжении истории Тибета. Откуда они взялись? Значит, ну, опять же, сам же этот лама объясняет. Ну, надо понять психологию. Вот кто такие тибетцы? Ну, вот их выгнали из Тибета. Вернуться назад они не могут. Они пытаются здесь сохранить свою культуру. До четверти населения в Тибете жило в монастырях. Это у них, ну, образ жизни, понимаете, такой. И, то есть, создать монастырь – это первое дело. Понятно, когда они попадают на Запад, они пытаются маленький Тибет здесь воспроизвести, пытаются сделать маленький монастырь. Но поддерживать маленький монастырь тяжело. Он очень много финансовых средств требует. Надо за то заплатить, за все. Ну, понимаете, да, жизнь монаха. Монахи же это ж не какая-то фабрика по там, производству каких-нибудь, там, не знаю, там, полезных вещей. Но в лучшем случае, чем они занимались? Ну, там, они могут там медициной тибетской заниматься, лечить кого-нибудь, но на это надо ой как долго учиться. Могут там астрологией заниматься, вам будут там предсказывать. Ну, тоже такая сомнительная, в общем-то, достаточно профессия, потому что здесь на Западе своих хватает, даже переизбыток. Что там еще остается? Ну, собственно, как бы, ну, культурный центр какой-то открыть, ну, религии свои учить, ну, это все копейки. А надо же, знаете, как бы это, ресурсов больше привлечь. И тут совершенно чудесный выход. Если вдруг становится известно, что в твоем маленьком монастыре маленький ребенок, реинкарнация какого-нибудь уважаемого ламы, да туда как в зоопарк люди начинают ходить, понимаете, чтобы просто посмотреть. Ну и, соответственно, оставляют денежки. И вот такая вот нехитрая как бы придумка, да, вот такой вот ноу-хау. Изначально это действительно было так, что из своей, как сказать, милости, там, первый Кармапа, первый Далай-Лама, ну, действительно возвращался к своим ученикам, чтобы их учить, потому что ситуация такая, учитель умирает, а ученики грызутся, и потом все дело духовное распадается, это сплошь и рядом. И вот он из своей милости родился, чтобы их поддерживать, и вот на протяжении скольких-скольких тысячелетий, это все, ну, не тысячелетий, сколько там, столетий, да, датировка, когда первый Кармапа, не первый, второй, когда родился, посмотрите. Вот туда с этого момента все и началось. И, а теперь это все стало использоваться на поток, на конвейер, совершенно для других целей. Может быть, благородных, действительно, бедные тибетцы, и культура исчезает. Вот мы там говорим, там надо красную книгу зверей вносить, а то они все исчезают. А сколько исчезает культур? А вы знаете, что языки исчезают? Вот у меня статистика тут попадается, что оказывается исчезают целые языки. Ну, то есть народ исчезает со своим языком. И отчаянно пытаются ученые хоть как-то там записать, сохранить, отснять этих носителей. Потому что, ну, представьте, исчезнет народ, исчезнет их язык. А это же очень ценно для познания, там, для языкознания, вообще для всей культуры, это культуры человечества. Да, так вот, вот такая вот ситуация, что иногда, вот, знаете, вот во всех религиях и сектах, духовное и материальное, оно настолько незаметно одно в другое переходит, что ты себя постоянно ловишь на мысли, как то, как коммунисты, что тебя откровенно просто обманывают, откровенно. То есть понапридумывали сказок и пытаются тебе, значит, эти сказки внедрить, да? А, ну, знаете, вот создаются, а потом раз, да нет, вроде нормально у них, начинаешь заниматься духовной практикой, получаешь какие-то результаты, друзья. Вы помните, да, что любое духовное учение – это результат в первую очередь. И все по-другому идет. Поэтому будьте предельно внимательны в анализе. Очень много мусора. Но еще раз, в этом мусоре встречаются и драгоценности. У меня время, да? Так, друзья, значит, в общем, еще раз я вас призываю, займитесь самообразованием. Если вас интересует, ну, в частности, тема Тибета, тема буддизма, ну, в первую очередь, тантрического буддизма, отправляю вас на наши интернет-йога-курсы бесплатные на сайте openyogaclass.ru. Ну и, наконец, есть у нас книжки, дайте я под камеру порекламирую. Ничего нет у нас, хотя бы обложку покажу. Значит, а также есть у нас книги, где анализируются некоторые памятники. Давайте я вот их сейчас представлю. Нет, это здесь не памятник, это здесь более уже современный. Но, тем не менее, очень интересно. Йога влюбленности есть. А, нет у нас по Ананда Лахари, ничего нет. Забрали. У меня есть сейчас, да. Да, дайте мне, чтобы я... Просто это... Ну, вот издали мы недавно Куларнава Тантру. Это один из очень уважаемых текстов тантризма. Ну, такого индуистского уже. О, спасибо большое. Очень редкая, это, по-моему, первый перевод на русский язык, насколько я знаю. То есть, насколько я знаю, только мы издаем, больше никто. Да, потом вот все, что связано с тантрами, с тантризмом, возникновением, ну, если вы хотите разобраться в том числе и в тантрическом буддизме, вам, безусловно, надо изучать Ананда Лахари, это часть более большого текста, называемого Саундария Лахари. Значит, здесь дал текст непосредственно с комментариями вашего покорного слуги. Ну, то есть я пытался своим языком, понятным. Я, понимаете, вот мне иногда тяжело, я пытаюсь понятно объяснить, но я ухожу от академизма. Все это должно быть на санскрите, так выверено, понятно, ну, как бы скучно. А тогда никто интересоваться не будет. И тогда мы точно потеряем культуру. Книжки у нас... рассчитаны как раз на неподготовленного человека. По тантра-йоге отдельная книга. Ну, здесь брошюры, даже их рекламировать не буду, вообще уберите их с продаж, чтобы я этого больше не видел. А вот сейчас самая реклама, сейчас разберут. Не-не, мы на самом деле какие-то уже убрали, мы убрали из открытых. Понимаете, вот я объясню почему. Я объясню, почему. Вырванное из контекста знание, оно только запутывает всех. Иногда попадается наш... Вот даже мою лекцию сейчас порезать на кусочки и дать послушать буддистам. Они же меня порвут там на фашистский крест. Ну, начнут же неправильно интерпретировать. Хотя я наоборот их как бы защищаю, говорю о том, что, ребята, ну, у вас гораздо глубже учение, чем вы сами догадываетесь. Ну попробуем объясни. Они же уже все, уже тебя... Ну хотя у них очень такая миролюбивая религия. Они, в общем-то, никого не убивают, что меня и спасают. Вот, да. А вот про другие лучше вообще помалкивать, понимаете, да? Значит, тоже, знаете, опасная ведь, опасная работа. За меньшее кто-то поплатился, да. И, значит, я попрошу, да, все, давайте мы отключим уже этот самый, да.